Слежка. Застолье начало угасать только к полуночи. Долго мыли посуду, долго стелили гостям. Борису с Груни и Элли накидали матрасов на пол и отгородили импровизированной занавеской. Раскладушка уже не помещалась в комнате, потому ее выставили в общий коридор. У Аркашки слипались глаза. Он взял отцовский бушлат, укутался и мгновенно уснул, не чувствуя, как через него переступают и спотыкаются соседи, шарахаясь из комнаты в туалет и обратно. Наконец наступила тишина. В Аркашкин сон врывался храп всех тональностей и жанров. От привычного отцовского рокота до незнакомого густого бульканья, посвистывания и визга, напоминавшего звук равилевой заточной машины. Отдельные трели заставляли вздрагивать, переворачиваться сбоку на бок, но тягучий сон снова засасывал свою трясину, предлагая к созерцанию какую-то бредовую реальность в виде измазанной Эллиной головы, плывущей вдоль арыка под бравурную музыку из радиодинамиков. «Аркаш, проснись. Есть дело». Вдруг открыла рот эта голова и положила свой ледяной язык ему на плечо. Плечо начало индеветь и отмирать, синее и страшным образом откалываясь от всего тела. «Ну, проснись же, наконец!» Аркашка вздрогнул и открыл глаза, продолжая видеть Эли на лицо, которое морщило нос и сверкало зрачками. «Там кто-то ходит во дворе и стучится в соседнее окно!» — напирало лицо. Аркашка наконец пришел в себя, осознавая, что Эля сорвала с него бушлат и холодной ладошкой трясет за руку. В коридоре была кромешная тьма, рассеченная тонкой полоской света из приоткрытой входной двери квартиры. «Ты... дура!» — спросонок возмутился он. «Ну, кто-то вышел покурить, и что? А зачем стучиться в окно?» Аркашка окончательно проснулся. Из Литкиной комнаты доносились обрывки разговора. «Иди к третьей двери, а я тихонько выйду во двор», — скомандовал Гинзбург, опустил ноги в тапочки и набросил бушлат. Эля на цыпочках приблизилась к запертой изнутри Литкиной двери. Аркашка выскользнул из подъезда и прошел вдоль дома к ее распахнутому настежь окну. Оттуда слышался тихий мужской шепот и задавленные крики Литки, будто ее рот кто-то зажимал ладонью. Хриплый голос в чем-то ее убеждал и, казалось, принуждал к каким-то действиям. Аркашка стоял как вкопанный минут 15, слушая скрип панцирной кровати и невнятные горловые звуки. Потом все затихло, и Литкин посетитель покинул комнату через дверь. Гинзбург испугался, что сейчас незнакомец выйдет из подъезда, и вжался спиной в стену. Но прошло время, а из дома так никто и не вышел. «Ну, что ты видела?» Терзаемый любопытством, Аркашка накинулся на Элю, когда они вновь встретились в коридоре. «Ничего», — расстроенно сказала она. «Когда я поняла, что он направляется к двери на выход, я бросилась на раскладушку и накрылась простыней. Я только слышала, что он перешагнул через меня и зашел в какую-то из этих комнат». «В комнату или в эту дверь?» — уточнил Аркашка. «Вот здесь, справа, есть еще сквозной выход во двор, мимо подъезда, но он обычно заколочен». Гинзбург подошел к запасной двери и слегка дотронулся до ручки. Дверь легко качнулась, прорезая коридор еще одной полоской света. «Либо это кто-то из своих, либо кто-то чужой», — констатировала Эля. «А что ты слышала внутри Литкиной комнаты? Похоже, они занимались этим. Ну, чем взрослые занимаются?» «Но она явно не хотела», — смутилась сестра. «Мне тоже так показалось. Может, это и был ее принц?» Аркашка покраснел и в трех словах выдал Литкину тайну. Эля пожала плечами. «Ну, я пойду досыпать», — сказала она. «Устала от вас всех». Воскресный предутренний сон Замиры Фегиной прервал многократный вой звонка. Накинув пеструю шаль, она подошла к двери и раздраженно спросила. «Кого тут еще принесло?» «Алевка выйдет?» — донесся заискивающий козлиный голосок. «Он спит еще. Аркашка, ты?» «Я, то есть мы. Дело есть очень важное. В школе на выходной задание дали». Растрепанная Замира начала греметь ключами, ворча себе под нос, но уже без злости и неприятия. Она, как и все, любила Аркашку и даже неосознанно мечтала его усыновить. Он, синеокий, пушистоглазый, лысоголовый херувим, всегда получал почетные грамоты за учебу. Вежливо разговаривал, был опрятен, начищен и облачен в накрахмаленную рубашку. Возникало ощущение, что одежда на нем под воздействием лучезарного света сама по себе свежела и разглаживалась. В то время как ее сын, сколько бы его ни обстирывали, вечно выглядел задрипанным оборванцем. Как и все родители, она приводила Аркашку в пример родному отпрыску. Как и все дети, которых попрекали Аркашкиной святостью, Левка временами его ненавидел. Особенно бесили Фегина-младшего разговоры об опрятности Гинзбурга. Ведь кому, как не Левке, было известно, какой ценой она доставалась. Перед тем, как лазить по помойкам и кустам, Аркаша снимал одежду, аккуратно складывал ее в укромное место, а сам в трусах и майке возился в грязи до состояния лысого черта. Перед возвращением домой он кое-как мылся в полном пиявокорыке, одевался и вновь чудесным образом превращался в божьего ягненка, если не замечать скомканные склизкие трусы и рваную майку, торчащую из карманов его штанов. Но нужно отдать должное. Нижнее белье Аркашка стирал сам, намыливая по ночам в раковине и раскладывая под матрасом. Возможно, от того, что к утру ничего не просыхало, он часто простужался и болел воспалением легких. Замира пригласила детей за стол и пошла будить сына. Левка вышел в синих линялых трусах и вытаращился на Элю. «Это моя сестра. Она дочка прокурора», — соврал Аркашка. «Теперь мы вместе будем вести расследование». «Доложите, как прошла слежка за Равилем», — приказала Эля. Левка, хлебнувший в это время кумыс из запотевшей бутылки, поперхнулся и уставился на Аркашку. «Ей можно доверять», — подтвердил друг. «Да никак не прошла», — проблеял Фегин, кусая лепешку. Во второй половине дня к нему приходили три старухи и одна тетка. Приносили ножи и ножницы. «А потом?» — держала допрос Эля. «А потом, как рынок закрылся, он пошел домой. Дальше. Я за ним, было уже темно. Он повернул к старой котельной, ну, той, которая возле речки, в Саларке. Ну, разрушенная такая, Аркашка знает. И там ждал его какой-то мужик. Ну, — напирала Эля. Ну, убежал я, чё стоять, ничего не слышно, ничего не видно». «Богдан», — брезгливо сказала она. «А мужика-то узнал?» «Богдан. Трус. Иврит». «Не-а, поп какой-то в длинной одежде». «Поп?» «Да ты, мусульманин, попов-то откуда видел?» — усмехнулась Эля. «Залез в собор этот Успенский однажды». Левка понизил голос. «Только матери не говорите». Все трое переглянулись. Эля отковыряла от лепешки маленький кусочек и начала нервно катать его по столу. «За Равилем нужно каждый вечер следить», — подытожила она. «С меня хватит», — отрезал Фегин. «Я и так чуть в штаны не наложил». «Значит, мы с Аркашкой вдвоем пойдем». Эля как шпагой пронзила взглядом своего синеокого брата. Аркашка затих. Они шагали от Фегина в собственный двор, и он проклинал себя за бахвальство перед этой неуемной девчонкой. Ему совсем не хотелось следить вечером за Равилем, а старая котельная возле ледяной речки Саларки, бурное течение которой сбивало с ног даже взрослых, и без того рождало в нем мистический ужас. Во дворе на лавочке гоголем сидел Леша Палый, харкался на пыльный бетон и травил байки. Вокруг него, заглядывая в рот, толпились пацаны всех возрастов и мастей. «Ну ладно, ты иди», — сказал Аркашка сестре. — Здесь мужская компания. — Кто этот прыщавый в центре? — не смущаясь, спросила Эля. — Палый это и есть. Племянник старлея. Эля резко повернула к пацанам и села на край лавки. Аркашка, стыдясь родства, присел с другой стороны. — Ой, какая цаца! — обернулся к ней Палый. — Ты не заблудилась? Пацаны загоготали, брызгая во все стороны ядовитой слюной. «А что говорит твой дядя? Кто утопил мужика в туалете?» Эля была похожа на бесстрашного сурка перед толпой гиен. «А ты вообще кто?» Леха сплюнул, угодив кому-то на ботинок. «Побереги слюну, рот пересохнет». Эля не отводила глаз. Я дочь прокурора Душанбе. Если бы у нас в городе такое случилось, все бы уже через 2 дня знали убийцу в лицо. Леха сглотнул и поперхнулся. «Может, Равиль его убил?» — напирала она. «Дура, что ли? Равиль свидетель. Да он ничего и не видел. Неделю его допрашивали». «У нас в городе Равиля держали бы за стенкой», — продолжала бесстрашно блефовать Эля. «А потом бы выпустили в качестве приманки, чтобы настоящий убийца попытался с ним встретиться и выдал себя. У вас что, уголовный розыск только в носу ковырять умеет?» Толпа мальчишек оцепенела. Аркашка встал и гордо подошел к Эле. «У нее отец — прокурор. Понятно?» Он тоже сплюнул сквозь зубы, попав себе на штаны. «Пошли, Элька. У нас дел по горло». После выходного в классе Левка Фегин дернул Аркашку за рукав и прилип к его уху. «Слыхал? Равиля сажают. Хотят заставить преступника волноваться». Аркашка впал в ступор. Он не мог понять, эта Элина фраза обросла новыми подробностями, или дядька Палова, услышав глас народа, принял жесткие меры. После уроков они с Левкой рванули на рынок. Равиль по-прежнему точил ножи. На сей раз дяде Додику. Врач огромной ладонью проверял клинок и одобрительно цокал. «А что, твой Додик полевым хирургом был?» — прошептал Фегин. «Ну да, вроде». «А как он таким кулачищем нитку в иголку вставлял, да людей зашивал?» Аркашка зажмурился. Он понял, что отныне обречен подозревать даже самых близких ему людей. Успокаивало только одно. Его отец Ефим был низеньким, прыгучим, с маленькими цепкими пальчиками, которыми он ласково трепал сыновью лысину или ловко давал подзатыльник. Рынок гудел. Продавщицы косились на Равиля, недоумевая, почему он до сих пор на свободе. «Он видел убийцу, видел, кто выходил из туалета», — шептали они. «Почему его отпустили? Он с преступником заодно». Аркашка чувствовал себя поверенным главнокомандующего, источником, рождающим свет, ключом, пробивающим камни живительной водой. За ужином дома они сидели с сестрой на одном стуле и многозначительно шептались. Борис, отец Эля, улыбнулся, обращаясь к взрослым. Элька впервые нашла себе друга. Она у нас Бука. Зачитывается детективами. Конан Дойль, Джордж Сименон. Мечтает стать начальником московского МУРа. «С такой худобой выворотностью стоп ей нужно идти в балет», — засмеялась была Абрамовна. «Что это выворотность стоп в сравнении с выворотностью ее мозга?» — парировала Груня. «Она даже по поводу дохлой кошки в нашем дворе начинает расследование». Дети хихикали и щипали друг друга за тощие коленки. «А пошли я тебя с Мишигиней познакомлю», — предложил Аркашка. Они ворвались в комнату к вечно радостной Лидке и уселись вокруг коробок с чавкающим шелкопрядом. «Фу, какая гадость», — сказала Элли, испытывая брезгливость от близости белосахарной полуголой женщины и серебристых червей, пожирающих тутовник. «Ты что?» — Аркашка замер, погружаясь в блаженный мир. «Смотри, как красиво наш король Муся режет листья. Прямо виньетками, завитушками». «Виньетками!» — загоготала Лида. «Грозиво!» Элли представился разворот детектива Яна Флеминга с виньетками из бородавчатых червей и обглоданных ими побегов. «Да вы тут оба Мишигини!» — воскликнула она, и все трое взорвались неудержимым смехом. «Я коробочку с музей на самый верх шкафа поставлю», — утирая счастливые слезы, сказала Лидка. «Поближе к окошку. Мы с ним вместе будем ждать принца». «Какого еще принца?» Элли притворилась, что не знает секрета. «Газёва!» Лидка закатила глаза. «Зельного. Он придет и заберет меня. Правда? И ты ему веришь?» Усмехнулась Эля. «Верю. У него грез на шее. А значит, он всегда говорит Правду. С Гриздом можно только правду говорить. Только правду. Понятно?